Обмен фунтов осуществляют гоблины в банке. Большое белое здание. Помните, я решил махнуть рукой на очередную интригу двух малолетних ведьм. Сами разберутся. И, упреждая гору вопросов от многозначительно посмотревшей в окно Кимика, предложил: «Миссис Мацуда, если вы не против, давайте отложим вояж по магическому кварталу на другой раз. Когда рядом не будет рыжих шевелюр и мы сможем нормально разговаривать. Вы и сами теперь можете прийти сюда в любой момент, бармен Том вас пропустит. Но я не советую гулять здесь без сопровождающего хотя бы первые 1-2 раза». И в мыслях не было. Родители Джин ненадолго уехали в Румынию, к Новому году обещали вернуться. «Тогда, быть может, на 1-2 января, или у тебя есть планы на эти дни?» «Никаких планов, кроме смотаться из школы до завтрака, чтобы не припахали к развивающему досугу». «Тогда решено, миссис Мацуда», — вступила в разговор Луна. «Мы с отцом приглашаем вас с Юки в гости к нам домой, в деревню, в любой удобный день, или на несколько дней. Хаэм, а твой отец в курсе этого приглашения?» «Да, он поручил мне присмотреться к вам и принять окончательное решение», — улыбнулась Луна. «Я насмотрела достаточно и полностью присмотрелась». «Вот как», — улыбнулась Кимика в ответ. «А одного Юки принять сможете? У меня, к сожалению, есть дела перед Новым годом». «Конечно, можно с ночевкой, можно». И тут нас неожиданно прервали. «Поттер», — воскликнули рядом знакомым тянущим дисконтом. «Что за халтуру ты мне прислал? Калеченные полметра над землей, это полет, по-твоему? Кажется, у Малфоев не любит читать открытки». Не оборачиваясь, я озабоченно втянул носом воздух и высветил надпись. «У нас что, чайный клипер под разгрузку встал?» «ХММ», — загадочно протянула Луна. «Сегодня же напишу Дафни Гринграсс». Драко помрачнел. Угроза была нешуточная. Однако через мгновение он был вынужден забыть о мелких неурядицах, ибо последовала реакция на мою надпись от остальных свидетелей этой беседы. Все замечающий бармен вздрогнул, он-то считал меня маглом. Кимика удивленно вскинула брови. А Юки открыл рот, осторожно протянул руку и попытался потрогать слово «клипер», висящее в воздухе. Буквы внезапно превратились в ледышки и осыпались вниз, на стол. Несмотря на раздолбайство, базовым вещам Драко был обучен превосходно. Он подобрался и посерьезнел. «Прошу прощения, мисс Лавгуд», — немедленно отыскал он изящный выход. «Поттер, ты не представишь меня своим спутником?» «Конечно, миссис Кимика Мацуда и ее сын, Юки Мацуда, будущий волшебник. Леди и джентльмены, это Драко Люциус Малфой, наследник рода Малфой». «Очень приятно, мистер Малфой», — кивнула Кимика. «Мацуда», — наморщил лоб Драко. «Вы, случайно, Гарольд, а почему ты перешел на субтитры?» Не дал себя сбить с толку Юки. Никогда еще Гарольд не был так близок к провалу. Но сегодня сюрпризы еще не исчерпались. «Поттер», — рявкнули со спины. «Да какого лешего? Что вы здесь делаете?» Мгновенно вылепив испуганное лицо, я обернулся, приподнял вазочку и запричитал. «Мороженое ем, мистер. Вы хотите мороженого?» Драко вздрогнул. С ней преско отпрянул на шаг и изменился в лице. «Извини», — обознался, — буркнул он, после чего вернул на лицо мрачное выражение, развернулся и пошел к свободному столику. «Поттер», — тихо сказал Малфой, проследив глазами за крестным. «Ты попал. Это наш преподаватель зельеварения, профессор Снейп», — негромко пояснил я окружающим. «Вообще-то он добрее, чем может позволить себе это проявлять. Очевидно, этому есть причины», — строго посмотрела на меня миссис Мацуда. Я намек понял. «Что касается халтуры», — сменил я тему. «Драко, ограничительно твою доску я отправил лорду Малфою, вместе с инструкцией. Пусть поищет в своем камине для спама. Горят они неохотно. Нет у нас никаких». «Ладно, я напрягу домовиков». Драко с любопытством нас оглядел. «А зачем вы под маглов замаскировались? То есть, прошу прощения, если...» «Мы ходили смотреть русский балет на льду», — ответила Луна. «Миссис Мацуда нас любезно пригласила». «Балет на льду? Это очевидно. О простом балете Малфой представление имел». «Это как? Это на коньках?» — протянула Луна. «Это очень красиво и волшебно». «А, Драко, мороженое подано», — позвал его Снейп. «Я сейчас, крестный, буквально минуту», — вежливо ответил Драко и повернулся к нам. «Воспоминаниями поделитесь?» «Воспоминаниями?» — не поняла Кимика. «Такое лучше один раз увидеть самому, мистер Малфой. Русские будут на гастролях до середины января». «Да, но чтобы упросить отца, мне как раз и нужны воспоминания. Поттер, ты...» «Я постараюсь на днях отправить совой, наступив мне на ногу под столом, ответила Луна вместо меня. «Спасибо, мисс Славгуд», — Драко благодарно кивнул, оглянулся на Снейпа, посмотрел на обоих Мацуда и предложил. «Послушайте, может, я приглашу крестного сюда? Поттер, ты все равно уже труп. Кстати, респект тебе от слизеринца. Так ловко водить всех за нос целых полгода, это...» «Извини, сегодня не получится», — печально произнесла Луна. «Это голос неизбежности. Какой еще? Этой? На минуту отойти нельзя», — налетела рыжая. «Сразу рядом вырастает бледная поганка. Опять кто-то оставил открытую клетку с обезьянами», — презрительно скривился Малфой. «А ты не тушуйся, вылезай, попрыгай по деревьям. Да у меня павлины в саду, и те приятнее орут, чем некоторые рыжие. Это потому, что мы не извращенцы, специально держать павлинов у себя над ухом. Да где б вы их держали, в курятнике, что ли? Да нахрена они нам в курятнике? Суп из них дерьмовый, это всем. Как по мне, Драко не хватает спарринг-партнера в виде шестерых старших братьев, но зато на его стороне лучшая эрудированность. Предвкушая увлекательное зрелище, я потянулся за пакетиком совиного печенья, но обнаружил, что Снейп внимательно за нами наблюдает. Слышать наш тихий разговор он не мог, но, с сожалением отказавшись от пополнения запаса обзывалок, я влез в стихийный философский диспут. «Вы это, если хотите подраться, вызовите друг друга на поединок». На меня уставились два одинаково свирепых взгляда. «Сдурел, она девочка. Сдурел, у него палочка». Нужно ли говорить, что негодующие отповеди прозвучали одновременно? «А чего ты его задираешь, если он опасен?» Осадил я рыжую и повернулся к Драко. «Категории можно уравновесить. Например, у кого первого дразнилки закончится». Малфой озадаченно замолчал и задумался. «Детский сад, а не наследник рода. Драко, твоя минута вышла», — веско напомнили со спины. «Уже иду», — кивнул он. «Живи пока, рыжая». Хорек белобрысый, вполголоса огрызнулась Джинни и села за стол. «Ага, мороженое. Магл, я хочу пить. Зеркало души. Директор школы чародейства и волшебства Альбус П. В. Б. Дамблдор степенно шагал по вечернему Хогвартсу. Не то чтобы передвижение по школе пешком являлось для господина директора нетипичным занятием, ему, например, приходится хотя бы раз в день проделывать путь от кабинета к большому залу, будь уж он, директор, осчастливит школу в этот день своим присутствием. Но вот так высоко, в коридор с неиспользуемыми аудиториями на пути к Гриффиндорской башне, директор забирается редко. Не по должности ему это. Работы у директора больше, чем времени в нерастяжимых сутках. На сон-то не всегда хватает, какие уж тут прогулки по торным трактам шалопаев и озорников. Еще более нетипичными для руководителя школы представляются променады после отбоя. Днем поработать никогда не удается. Постоянно отвлекают то совы, то подчиненные с очередными проблемами. И ладно бы навалились все сразу и одномоментно, большинство вопросов решаются быстро. Очередь можно разметать за час-два и заняться, наконец, настоящими делами. Но нет же, когда ждешь нужного человека или важное письмо, они обязательно опоздают и сдвинут тебе остальной график. А вот текучка стучится в двери, камины и окна исключительно в тот момент, когда успокаиваешь мысли, садишься в кресло, придвигаешь чистый лист и тянешься к чернильнице за пером. Вот аккуратно в эту секунду, ни раньше, ни позже. Так что поздние вечера и ночи у директора – золотое время, которое никогда не прожигается понапрасну вне директорского кабинета. Благословенная пора покоя, когда можно хоть что-то толковое сделать. Ну и совсем уж невместно шляться по пустынным коридорам на каникулах, поздним вечером 31 декабря. Маги, немаглы и всякие странные обычаи вроде открывания-закрывания дверей под бой курантов не практикуют, но всему же есть предел. Вы и вправду желаете провести весь последующий год, шатаясь по пустынным коридорам после отбоя? Бывают, однако, важные и безотлагательные дела, которые директор вынужден делать лично, в том числе и в канун Нового года. Будь они трижды неладны, дорогие гости покинули Хогвартс 28 декабря, свалили, наконец, в закат, ко всеобщему преподавательскому облегчению. Несмотря на счастливое отсутствие фронта работ, кристально прозрачные намеки и весьма грязный рождественский прием, покидать братский университет они не торопились. Директор почти сутки отходил в горячей ванне от шока, пережитого под могильным курганом из тяжелой, холодной, орущей и копошащейся массы, а гостям хоть бы хны. Вылезли, стряхнули жижу с лица, скинули склизкие шубы с шапками и потопали знакомиться с онными работами и фронтом при них. который, напоминаю, к тому времени уже давно отсутствовал, о чем зарубежным побратимам было поведано со всеми возможными извинениями. Да чего уж там, им еще в середине декабря отправили гербовую депешу с толстыми и недвусмысленными извинениями. Повторную. Нет, ответили они, нужен опытный глаз на месте, посмотреть и убедиться, что все работает. Дети мерзнут, сами понимаете. Молодой мастер, этот, как его там, левшагораст, полез копошиться в трубах и дымоходах. Спускался с Филчем в подвал, снимал в классах чугунные решетки, простукивал заклинаниями стены. Когда Дамблдор, наконец, вылез из ванной к гостям, попросил пустить его в технические тоннели. Директор, скрипнув зубами, показал мастеру один из таковых. Близнецы его для контрабанды огневиски используют. К счастью, мастер надолго в нем не задержался. И когда выбрался из-за статуи одноглазой ведьмы, посмотрел на директора странно. Примерно так, как сам директор иногда смотрит на шестого Уизли. Прямо высказать нельзя, но очень хочется. Нет, вы видали, а, и четверти директорской жизни не разменял, сопляк, а пялится, как на дебила, молокосос белобрысый. Ну а сам Каркаров выполнял нелегкие обязанности дипломата и посла доброй воли, то бишь раскидывал блох, вынюхивал инсайты и вербовал перспективную молодежь. Какое счастье, что в Хогвартсе сейчас каникулы, а в его стенах лишь две дюжины студентов. И да, директор искренне возблагодарил магию за то, что Поттер где-то наглухо пропадал все эти дни напролет. Руководитель Дурмстранга несколько раз интересовался лично им, сначала небрежно, потом не очень. Где этот Джеймсов выкормыш тихорился, неясно, но его не могли найти ни радары, ни директорские домовики. Не иначе как мантия на хозяине оказалась эффективнее, чем предполагалось. Да и Моргана с ним. Домовики искали его каждое утро, дабы лишь нагрузить на день директорским поручением подальше от козлиной болгарской бороды. Но любое чистилище рано или поздно заканчивается. Закончились и формальные поводы у визитеров пользоваться дальнейшим шотландским гостеприимством. Левши больше ничего нового показать не могли, даже если б захотели. Ну а Северус загнал всех перспективных учеников на волонтерскую варку, наглухо запершись в зельеварне и даже поздний ужин организовав там же, для всех работяг. Благо в зельеварнях теперь не собачий холод, да напомнит об этом дорогим гостям еще один раз. Гости покинули замок в час пополудни, откушав на дорожку на организованном для них прощальном банкете. Специально по этому поводу обед перенесли на пару часов пораньше, количество перемен блюд подсократили, а на обязательном присутствии учеников не настаивали. Все, хвала магии, побратимы наконец-то вняли толстому намеку, иначе его пришлось бы напечатать крупными буквами на кумачевом транспаранте, так, как любят у них на родине. Северус и Флитвик немедленно отпросились в увольнительные на полдня, а Помана взяла отпуск до Нового года. Директор выдал требуемое без разговоров, умаялись все знатно, после чего, пользуясь сократившимся количеством потенциальных свидетелей, установил на давно подысканную позицию зеркало. Садок для ловли карасей нужно ставить заблаговременно. Неизвестно, когда именно нужной рыбе выпадет случай проплывать рядом. Установив и настроив все необходимое, директор выкинул рыболовные забавы из головы. Были дела поважнее. Он, а также присоединившиеся к вечеру Северус и Филиус, вплотную занялись дезинсекцией, поиском и уничтожением паразитов в вентиляции, обильно нанесенных дорогими гостями. Минерва дублировала их в кошачьей форме, опираясь на обоняние и прекрасно притягивающую подобную гадость густую волшебную шерсть. Уму непостижимо, сколько умного мусора можно успеть насорить за неполные трое суток. Что ж тогда будет через несколько лет, когда? Впрочем, об этом будем ломать голову ближе к нужному сроку. Сигналка усадка несколько раз срабатывала, но директору было не до дергающегося поплавка. Во время уборки важна методичность и не ослабевающее внимание к труднодоступным углам. Освободиться от вычесывания гнит удалось лишь к самому Новому году. Отсидев на праздничном ужине, в теплой дружеской обстановке исключительно среди своих, директор, наконец, нашел время заняться почти сорвавшейся поклевкой. Выяснилось, что Поттер обнаружил зеркало в первый же вечер. Глазастый шкет, даром что в очках, и Снитч видит зорко, и все толстые директорские намеки тоже, надо полагать, прекрасно замечает. А то, что дурачка слепого отыгрывает, ну, пусть поиграется, пока молодой. А вот дальше произошло непонятное. Поттер, как на работу, начал ходить к зеркалу каждый вечер после отбоя и зависать у него, пока сон не выгонял его в кровать. что весьма странно. То есть оно бы было абсолютно естественным, приди сюда в сентябре планируемый идиот. Но, либо его оленья интеллект директором все же сильно переоценен, сработало очарование «помолчи, сойдешь за умного», либо зеркало внезапно чем-то сильно его зацепило, чем-то таким, с чем и интеллект не помогает. А ведь от этого зависит, как вести с ним разговор. Умному можно приоткрыть часть карт, глупому показана стандартная пайка из дешевой лапши, а вот одержимому увиденным в зеркале души сильно зависит от сюжета за стеклом. Опять импровизировать на ходу, вздохнул Дамблдор, осторожно появляясь в мерцающем переменчивым светом дверном проеме. Как же я ненавижу импровизации, а я думаю, кто же это здесь ходит, как можно мягче произнес директор. Поттер неподвижно сидел перед зеркалом и пялился в темные призрачные воды, никого и ничего не замечая, и лишь услышав начальственный голос за спиной, судорожно дернулся, подскочил и попытался отодвинуться от рамы подальше. Двигался он как-то неловко. Стараясь не ослепить парня, директор медленно зажег под потолком люмос Селина. Удобная все-таки вещь, и хорошо, что он тогда послушался Флитвика и не стал вылезать с публикацией. Скандал бы получился не то чтобы громким, но весьма некрасивым. Директор посмотрел на Поттера и мысленно удивился. Пацан был красным, как рак. Следующую порцию удивления удержать от попадания на лицо не получилось. Поттер открыл рот и произнес: «Извините, господин директор, я тут, ну нашел, в общем». КХМ, директор быстро справился с неподобающей капитану лайнера обалдевшей гримасой. «А Минерва вроде говорила, что ты не мой. Ах, это...» Поттер покосился на зеркало и отодвинулся еще на шаг, как ему казалось, незаметно. «Я там, в общем, ну гулял на днях. Птица какая-то на двери была, загадку загадала. Я ответил, она говорит неверно. Я давай спорить, слово за слово, ну и я только на следующий день понял, короче, все-таки ворон», вздохнул директор. «Гриффиндорец послал бы противную загадочницу подальше, других интересностей вокруг, выше крыши, особенно в мантии-невидимке. Придется принять как данность то, о чем упрямо бунтует Хогвартс. Учтем в дальнейших планах, не будем и далее оставаться упорствующими идиотами. Интересно, а почему он по чуть-чуть увеличивает угол между собой и рамой? Он что, не догадался, что видеть свое зазеркалье может только он один? Хаем, попробуем это использовать». Зеркало стояло к директору под некоторым углом. Дамблдор сделал вид, что только что обратил на него внимание и хочет что-то в нем рассмотреть. Парень дернулся, напрягся и покраснел еще больше. «Странно, что ж там у него? Мерлиновые портянки, не может быть, ему 12-й год всего, плюс не вполне здоровое детство. Природа, мать ее нашу, да куда ж ты спешишь?» Мысли в директорской голове заскакали резвее. «Так, если это правда, нужно бы этим немедленно озаботиться, случайные люди нам ни к чему, рвать приросшие по-живому, тот еще геморрой. И на каком же она факультете?» — спросил Дамблдор с мастерски вылепленной интонацией просто так. «Да она еще не поступи», — предсказуемо купился олененок, запнулся, покосился на зеркало и стал выраженно свекольного цвета. «Но она хотя бы ведьма?» — доверительно спросил директор, беря стул и устраиваясь напротив. «Ну вроде, в следующем году должна приехать. Уже легче, что хоть не в Хаге сейчас. Ищи ее тут, среди сотен соплюшек. Хаем, а с кем из десятилеток он мог контактировать там, на воле? За август месяц, только с... Проклятие, а не переборщила ли Молли со своим свитером? Он на нем сейчас не надет, но в чем этот оголец носился всю наскепидаренную неделю, одному Мерлину? Так, сначала главное. Скажи, Гарри», — директор вздохнул и посмотрел на верхнюю перекладину зеркальной рамы, — «ты ведь уже догадался, что показывает это зеркало? Может, долбанный свитер наложился на влияние зеркала? Тогда я вовремя сюда зашел. Поехавшие крышей герои нам сейчас совсем не ко времени. Им, героям, еще многое предстоит сделать. Там труд пишут что-то о желании», — посмотрел туда же и Поттер. «Как всегда, много воды, мало сахара. Политинформации из пророка его не проймешь», — отстраненно отметил Дамблдор. «Придется подыскивать индивидуальное меню. Впрочем, это мы еще посмотрим. Каждый увидит в этом зеркале что-то свое», — задумчиво покивал головой директор. «Капитан Вуд, квиддичный кубок с чемпионата мира, Персиваль Уизли, красный аттестат, сорвиголова Рональд, хорошего друга, мешок галеонов он там увидит», — печально возразил себе директор. «Но капнуть на мозги герою лишний раз не вредно. Одни рассмотрят за этим стеклом желаемое будущее, другие – недостижимое прошлое. Дамблдор выдержал паузу, ожидая какой-либо словесной реакции от пацана, но тот продолжал молчать, разделяя внимание между директором и дурацким куском стекла. «Плохо дело, важно помнить, Гарри, что это лишь морок», — постражал директор. «Его нет, зеркало не дает нам ни знаний, ни истины, ни цели, только то, что ты хочешь увидеть». Потянувшись, Дамблдор поднял с пола ткань, которая когда-то накрывала раму, но случайно сползла, открывая секретный секрет проходившему мимо первогодки. Многие люди сломали себе жизнь, стоя перед зеркалом и будучи не в силах оторваться от несбыточных грез. Продолжил он повествование, распрямляя перепутавшийся чехол. Другие сходили с ума, полагая, что видят свое будущее, которое неизбежно наступит, нужно лишь его дождаться. Он испытующе посмотрел в глаза мальчишки, прекратившего, наконец, оглядываться на чарующие глубины. Проклятие, легилименция вообще не достукивается. То ли остатки унаследованного от матери щита работают, то ли бликующие очки мешают. С этим новым люмосом все хорошо, кроме его странных отношений с отражениями. К своей мечте нужно идти самому, мальчик мой, проникновенно закончил он. Иначе ты никогда ее, он указал ладонью на амальгаму, не получишь. Директор подержал Поттера под требовательным взглядом и дождался уверенного кивка от пацана. Поднялся и начал накрывать высокую раму чехлом. С тем зарядом ворожбы, который Молли вбухала в свою вязальную схему, уклониться от мечты будет очень непросто, парень. Даже отбиваясь руками и ногами, все равно непросто. Но куда лучше и надежнее, если мечтательные стороны совместно следуют друг к другу, верно? Странно все-таки, почему свитер сработал так быстро? Не пропитал ли его Молли дополнительным стартовым допингом, а, вообще-то, такие вещи согласовывать нужно. Она не одна тут с химией балуется, коллизии никто не отменял. Завтра зеркало перенесут в другое помещение, сказал он. И я прошу тебя, Гарри, больше никогда и нигде его не искать. Заготовленный блок прародителей не понадобился. Никогда нельзя полностью полагаться на домашние заготовки. Вот кто мог знать, что более родителей этого молчуна интересуют. Кстати, природа природой. Но если он так и ограничится разглядыванием картинок в зеркалах, Мерлин, не хватало ему, верховному чародею, проводить с сопляками инструктаж про тычинки и, Молли, ты будешь мне очень должна. Хочу дать тебе небольшой житейский совет, Гарри, проникновенно произнес директор, усаживаясь обратно на стул. Если пообещаешь не сдавать меня профессору МакГонагаллу, дождавшись бестолкового кивка от сбитого с толку пацана, Дамблдор продолжил. Девчонки, ершистые, колкие, неприступные, только кажутся таковыми, Гарри. На самом деле они ждут, когда к ним подойдет парень, даже больше самого парня. Вступительная речь на открытии осенней сессии Визингамота, не меньше. До чего же он докатился? А потому, Гарри, если тебе нравится девочка, не жди от нее какого-либо знака. Просто подходи и знакомься. Дамблдор достал и бросил в рот пару леденцов, дабы сбить накатившую изжогу. Предложил пацану, тот не отказался. Напрасно злые языки клевещут, будто в эти леденцы добавлен веритосерум. В тех объемах, в которых их потребляет директор, никакого серума для случайных собеседников не напасешься. Зелья слишком дороги, чтобы разбрасывать их из дождевальных установок. Они добавляются капельно, в нужную кружку или тарелку. В крайнем случае, она тебя отошьет. Уже после первого раза ты убедишься, что это совершенно не больно. Отшила, улыбнулся и повторил попытку на следующий день. Директор вкусно причмокнул леденцом. Они ожидают от нас именно этого, Гарри, настойчивости в осаде крепости. Осознал, дождавшись еще одного задумчивого кивка, директор протянул руку, потрепал парню шевелюру и заметил это. Шрам, почти заживший, мерлиновые бакенбарды. Ну хоть бы кто-нибудь сказал. Он, директор, сидит в этом долбанном президиуме, а Поттер, в самом конце стола. Как тут разглядишь? Молли, Минерва, Перси, Дубина Рональд, хоть бы кто-нибудь намекнул. Долбанная команда, Моргана их забодай. Так как бы его, о шраме вещают из каждого ржавого котла, поэтому директор о нем не знать не может. Следовательно, да пусть сам додумывает. Как твой шрам, Гарри? А по-разному, пацан потер лоб рукой и шмыгнул носом. Вроде и заживать начал, и болит сильнее. Болит, проявил участие директор. Ну не всегда, только если напрягаюсь. На уроках зати, например, и в большом зале почему-то, и в зельеварнях, уже лучше. Несмотря на странное рубцевание, Насельник Кверрелла влияния не потерял, и шрам, не пустой. Наверное, сильный магический фон сказывается, все зарастает как на собаке. Но с зельеварнями нужно прояснить, чего там Северус все никак не уймется. По цикорию соскучился, а вообще, чего гадать, сейчас на месте и проверим. Этот вопрос на самотек пускать нельзя, пустил тут один такой, и в школу приехал долбанный ворон-молчун вместо душки-мародера. Нужно только соломки подстелить, чтоб не как в прошлый раз. «Давай-ка мы тебя Помфри покажем», – озабоченно произнес директор. «Риск, вообще-то, а ну как согласиться?» Но парень не подвел. «Нет», – усиленно замотал он головой. «Доктора мне всегда укол норовят сделать. Мадам Помфри уколов не делает», – уверил директор. «Клизмы зато у нее ведерные. Да вообще-то, не так уж сильно и болит, господин директор. Просто вы спросили, вот я и...» Пацан предсказуемо пытался съехать с врачебной темы. Похоже, не настолько запредельно он и умен. «Давай-ка так», – произнес директор, доставая старшую палочку. «Я кое-что по-быстрому проверю, и если мне это не понравится, мы идем к Помфри». «Уговор?» – парень без энтузиазма двинул плечами. Люмос продолжал чудить. В зеленых глазах на мгновение отразилась глубокая синева. Директор почувствовал смутное беспокойство, но медлить не стал. «Империя, Легилиминц». Послал он проверенную спарку невербальных импульсов, приготовившись нырнуть в темную глубину лишенного вторым непростительным барьеров разума. Каст не прошел, заклинание не увязло в щитах и не было отклонено защитой, его просто не случилось. Палочка не отозвалась привычным теплом и не поглотила причитающуюся порцию директорской магии. В руках будто оказалась простая деревяшка. Дамблдор похолодел. Такое с ним было впервые, но означать могло только одно. Кто? Когда? Он ведь буквально днем еще. Так, без паники. «Света здесь маловато, ничего не вижу на старости лет», — крякнул директор. Люмос Селина. Каст, направленный в потолок, оформился безукоризненно. Лоб сидящего перед ним мальчугана осветился в два раза ярче. Гора с плеч. «Хорошо, а что делать с...» «А ничего. Величайший волшебник современности, Альбус Дамблдор не дожил бы до сегодняшних дней, если бы подобные вещи ему нужно было повторять по два раза». Смутное беспокойство в виде знакомого укола в задницу плюс последовавший за ним отказ палочки, вполне достаточно, чтобы на сегодня эксперименты прекратить. С пацаном что-то очень непросто, и у директора есть на этот счет кое-какие смутные предположения, но обдумывать их мы будем не в пыльном классе и не в этом году. Вот, другое дело, удовлетворенно кивнул он. Ревелия магнитосферус гидробурбулитум. Произнеся эту, тоже хорошо проверенную, ничего не значащую чушь и выписав палочкой несколько изящных вензелей, Дамблдор озадаченно нахмурился. Спрятал палочку, взял парня за подбородок и провел визуальный осмотр. Шрам почти зажил, оставив едва заметный рубец. Похоже, одна из имевшихся в колоде карт ушла в отбой. Ну да шрамов при необходимости можно наделать хоть сотню, не заживающих и кровоточащих, а вот на месте ли начинка, судить можно только по косвенным признакам. Хотя в сентябре-то она совершенно точно присутствовала в шраме, и куда бы ей в Хогвартсе за полгода деться, вопрос риторический. Неприятно будет потерять осколок в живом сосуде, весьма неприятно, но не фатально, так что долой рефлексию. «Думаю, все нормально, Гарри», — отпустил он пацана. Помфри вправду беспокоить не стоит. Где-то за стенами начали торжественно отбивать начало нового дня куранты в часовой башне. «Ну вот», — улыбнулся директор, задумчиво глянув наверх. «Новый год мы встретили, а теперь, почему бы тебе не вернуться в свою спальню и не подготовиться к достойной встрече нового дня?» «Конечно, директор, с Новым годом, с Новым годом, мальчик мой». «А ведь он так и не спросил, что же вижу в зеркале я», — подумал директор, когда вдали захлопнулась дверь в гриффиндорскую гостиную. «Счастливое время, когда и твои желания, и твои страхи можно выразить ярким конкретным образом. Желания взрослых абстрактнее. Желания политиков уровня Дамблдора не только абстрактны, но и громоздки для изложения на словах. Как можно изобразить нужный тебе государственный строй или полную и абсолютную власть? Увидеть в зеркале себя на троне в окружении золотых регалий? Чушь из папье-маше. Какими красками вы нарисуете четко работающую симфонию всех ветвей власти, сбалансированную систему сдержек и противовесов, отсутствие коррупции, наличие умных законодателей и порядочных чиновников? «Преемника у меня нет», — вздохнул директор. «Вот что плохо. Зеркало готово отразить все, что найдет в стоящей перед ним душе. Но вот то, чего нет и в помине. Остается лишь любоваться аллегорией, картиной спокойной старости, когда и в стране все настолько спокойно, что в твоей ежедневной каторге больше нет нужды. Директор вгляделся в холодные воды старой амальгамы. Горящий камин, удобное кресло, старик в разношенной пижаме и тапочках. Какой-то чудак подарил ему на это Рождество целую кучу шерстяных носков, так что теперь в зеркале отражалась новая мечта директора. Теплый мягкий плед на коленях. В жизни не чувствовал себя глупее, объявил я, ввалившись к себе в комнату. Дурацкая краснота до сих пор не сгонялась с лица, и чувствую, это не потому, что мне не удалось вернуть к исходному состоянию искусственно раскочегаренную вазодилатацию. «Вы отлично справились, мистер Поттер», — уверила меня леди Елена. «Отдельные моменты заслуживают оценки исключительно талантливо». Она проницательно посмотрела на меня. «Нет уж, открывать им эту маленькую тайну я не буду. Понятное дело, что, пошаливая иногда с чужой физиологией, я могу столь же успешно воздействовать и на свою, особенно если предварительно потренируюсь перед зеркалом. До сих пор не понял, зачем нужен был этот постыдный спектакль», – пробурчал я, энергично встряхиваясь, как в болоте искупался. «В отдельных эпизодах я вообще не понимал, что делаю, тупо следуя инструкциям Дона Пивза и леди Елены. Надеюсь, меня там ничем не замазали на пользу безопасности». «Я уже это вам говорил», — отозвался Дон Пивз. «Дамблдор уверился, что вы человек умный, и с этим мы ничего не можем сделать. Чтобы успокоить его паранойю, необходимо было продемонстрировать наличие у вас серьезной уязвимости. Мнимой, разумеется, но директору этого знать не обязательно. Да что ж мне теперь, обжиматься с нею придется». Меня натурально передернуло. «Думаю, до следующего учебного года об этом можно вообще не задумываться», — вздохнула леди Елена. «Давайте сосредоточимся на том, чтобы дожить до конца этого. Тем более, что сегодня был сделан неплохой шаг в нужном направлении. Последние 4 вечера были посвящены дежурству у зеркала. Я приходил, устраивался поудобнее и читал копии книг из выручай библиотеки. Кто-нибудь из привидений следил за подходами. Сегодня, наконец-то, пришел сигнал о том, что Штирлиц, тьфу, Дамблдор идет по Гриффиндорскому коридору. Долбаные гости. Скверная вещь», — поморщился толстый монах, наблюдая, как я разряжаю ружье, осторожно его переломив и вытаскивая не понадобившиеся сегодня патроны. Двустволку я все-таки приобрел, заказав ее у Дуэна. Пришлось выдержать долгую игру в гляделки и уверить его, что мистер Поттер не собирается заниматься глупостями. Слова, конечно, не помогли. Я предоставил Дуану короткое воспоминание о тролле в туалете и мечущейся под его дубиной девчонке с кудрявой головой. Удивившись, что написанная в пределе статья оказалась настолько правдивой, Дуан взял неделю на выполнение заказа и снабдил меня и гладкостволом, и несколькими коробками с патронами-жаканами. «Извините, ваше преподобие», — внимательно осматривая затвор и внутренности ствола, ответил я. «В комнату с этой стекляшкой я намерен входить только с прицелом перед глазами». «Так и есть». Все 4 вечера я входил в аудиторию с ружьем на изготовку и облаченный в пустоту, ибо не знал, как именно развернуто зеркало в этот раз. Выбирал место с обратной стороны стекла и садился за книги. Обжегшись на молоке, дую на воду. «Не понимаю, почему вы его так боитесь», — отозвалась Елена. «У него внутри низший гремлин, абсолютно безопасный». Я не ответил. «Я имею право на детские фобии». «Кстати, мистер Поттер», — отозвался Дон Пивз, — «не поделитесь секретом, что вы видите в этом зеркале?» «Ничего», — вздохнув, ответил я чистую правду. «Черную матовую поверхность и облезшую амальгаму». Привидения молчаливо переглянулись. «Это очень необычно», — осторожно сказала леди Елена. «Вам не встречались такие артефакты ранее?» «Встречались», — согласно кивнул я. «Пришлось серьезно поссориться с одним из них. Там сидело что-то опаснее вашего низшего гремлина. На моих глазах в зазеркалье затянуло живого человека, потом туда вышел хозяин и, в общем, умирал тот бедолага мучительно». «Хозяин? Хозяин зазеркалья?» Я защелкнул ружье и спрятал его в хранилище. Видя, что он творит, я выстрелил по стеклу дуплетом. С той поры эта мебель на меня обижена, а я общаюсь с ней только через прицел. Мебель обиделась, в меня плюнула осколками, и я попал сюда. Вернусь, найду паскудную фанерину и сожгу дотла, чтоб восстанавливать ни у кого соблазна не возникло. «Если позволите, у меня есть тема поинтереснее», — перевел я разговор. «Фиби, появись, пожалуйста». Домовичка появилась молча. «Когда я был без свидетелей, привидения не в счет, Она не тратила мое время на протокольные приветствия. Умная голова. Вот, леди и джентльмены, я кивнул на чистую, но заношенную наволочку. Хочу обновить их одежду. И, упреждая знакомую сцену обмороку домовика, я поспешил заверить труженицу, что ее работа меня полностью устраивает, и выдавать новую одежду я не собираюсь, только обновить истрепавшуюся. Думаю, успешно пройденная напасть в лице десанта братской помощи достойна того, чтобы подарить домовикам награду. «Давно пора», — кивнул толстый монах. «Думаю, комплект из 100 льняных туник выйдет недорого». «Не обязательно льняных», — улыбнулся я и выложил на стол горку золотых монет. «Фиби, вот тебе деньги. Я хочу, чтобы каждый домовик выбрал себе тот фасон, который сочтет наиболее подходящим для себя. Если денег не хватит», — домовичка побледнела и мелко затряслась. «Что за, милорд, отмените приказ», — резанула леди Елена. «Отменяю приказ», — не стал я спорить с голосом разума. «В чем дело? Мало вас пороли», — выдохнула Елена. «Ми проклятие. Мистер Поттер, давайте вы все же будете советоваться с кем-нибудь из нас перед отдачей хотя бы глобальных приказов. Перед, а не во время. Вы же угробите общину, подарив им несколько подобных стрессов подряд». «Да что не так-то? Я уже отдавал подобный приказ, и его выполнили с огоньком, без обмороков и падения производительности». Толстый монах покачал головой, достал откуда-то изящный кубок и наполнил его из кувшина. Протянул призрачной собеседнице и продолжил выговор непутевому хранителю вместо поправляющей нервы дамы. «Эти трудолюбивые создания умны, мистер Поттер. Они способны проявлять недюжинную смекалку и сообразительность при выполнении поставленного в общих чертах задания. Но вот проявить абстрактную инициативу они не в состоянии. Понимаете, если честно, не очень». Фиби постепенно приходила в себя. Тряска прекратилась, на лицо возвращался прежний румянец. «Им можно поручить изготовить себе новые мундиры, в общих чертах описав желаемый внешний вид. Детали они додумают сами, но им нельзя приказать придумать себе одежду, или выбрать занятие по душе, или сочинить музыку. Они созданы быть преданными, мистер Поттер», — отозвалась леди Елена. «Их призвание — служить. Жесточайшие наказания для домовика, отказ ему в праве служить и быть полезным. Они искренне не поймут, за что им это, лишение возможности заботиться о ком-то и перевод в категорию животных, существующих без цели. Жуть. Что же тогда испытывает домовик, изгнанный из общины? Это ведь не только отсечение от источника, это обрекание его на самоцель. Прости, Фиби», — пробормотал я, — «это от незнания». «Мистеру Поттеру нет нужды извиняться перед домовиками», — испуганно пискнула Фиби. «Я знаю, но иногда от этого не легче». «Погодите, но как же тогда?» «Фасон одежды задает хранитель, что-то прочтя на моем лице», — ответила Елена. «Или директор, или замок, если он бодрствует». Она пристально смотрела на меня. «Команда привидений все еще пытается понять, откуда я так много знаю о замке. Но меня сейчас занимало другое. Оказывается, в прошлом году я отдал общине самоубийственный приказ, даже не подозревая об этом. Но умный замок перехватил его и выправил инициативу непутевого ученика, разукрасив одежду тружеников по-своему. Максимально пестро и разнообразно, без единого повтора и в соответствии с индивидуальными чертами характера каждой особи. Каковые характеры у них, конечно же, имеются». «Хорошо, я осознал урок и буду советоваться», — перевел я разговор в более практичное русло. «Но нам нужно обновить одежду на домовиках. Леди Елена, вы одеты наиболее изысканно». Дон Пивс обиженно крякнул. «Нет уж, у нас не банда ассасинов, переодевающихся для дела под королевских шутов. Гриффиндор немедленно примет дурацкую идею на вооружение. Обезьяны обожают подражать. Чем вас не устраивают простые туники? Я не знаю ваших обычаев. У лорда Малфоя домовики ходят в ливреях. Хогвартс выстроен на самом мощном источнике в Англии. Может, у вас, чем традиционнее и проще одежда на домовиках, тем почетнее. Зависимость не настолько прямая, но что-то в ваших словах есть, как отправная точка для обдумывания», — негромко сказала Елена. «Мистер Поттер, а вы разве не желаете принять участие в создании нового фасона? Я точно знаю, что не модельер. У меня это кутюрьерская слепота. Недавно я с удивлением узнал, что у мальчиков и девочек борта одежды должны запахиваться на разные стороны. Что за странная мысль?» — удивилась леди Елена. «С чего вы это взяли?» Я с подозрением на нее посмотрел. «Вы что, издеваетесь?» «Нет, не похоже. Куратор Воронов смотрит на меня с вежливым интересом. Это что же, Луна сговорилась с кимиков такси, чтобы развести меня, как лоха. По крайней мере, мы теперь имеем временный интервал, на котором появился этот маразм, пробормотал я. В общем, я могу разве что выбрать из готовых вариантов. Я ж даже потребностей домовиков не знаю. Одену их в шубы, а они упарятся. Хорошо, я займусь этим. Леди Елена встала. Мгновением позже поднялись и Пивз с монахом. Отдыхайте, мистер Поттер. С Новым годом. С Новым годом. Интерлюдия. Детинец. Иными словами, Хагвартс резво потеплел, стоило только пригласить дурмстронговцев, задумчиво произнес Люциус Малфой. Полвека одаривал насельников ранним артритом, и тут, слушай, Сев, может, нам еще пару братских инспекций устроить, водопроводчиков из Шармбатона, мелиораторов из Эльверморни, надеюсь, ты шутишь, мрачно отозвался Снейп. Хок чинит человек, ребенок, бесплатно, ребенок, удивился Малфой. Вот, Зельевар достал и выложил на стол тепловодную трубку. Флитвик, наконец, позволил взять на время. И вот, рядом легла копия записки с текстом про мозгошмыгов в теплогрейках. Что это? Покосившись на трубку, Малфой ожидаемо взял в руки записку. Он – специалист по отношениям между людьми, а не инженер-артефактор. То, из-за чего тепло не доходило до комнат. Это новая деталь, как видишь. Я бы, кстати, хотел проконсультироваться у твоих мастеров. Обязательно, кивнул Малфой, не отрываясь от изучения документа. Да, мозгошмыги и грамматика. Сначала я искал его среди поступивших в этом году, Снейп покачал головой. Тщетно. Было одно подозрение, но эта записка все меняет. Почерк девичий, по-моему. Кстати, ты почерки сравнивал? Дважды. Ни у кого, ни на одном курсе. Безграмотных у нас хватает, но с такими вензелями и лексиконом, нет. А тот твой. Одно подозрение, он пишет подчеркнуто грамотно, Снейп слегка скривился. С лексиконом тоже все в порядке. Даже странно. Люциус внимательно посмотрел на собеседника, но говорить ничего не стал. Взял в руки трубку, осмотрел. Как это работает, ты разбирался. Вместо ответа Зельевар забрал трубку у хозяина и поднес один из ее концов к пламени свечи. У другого торца разместил кусок пергамента. Бумага начала обугливаться, а через некоторое время и загорелась. Идеальный проводник тепла, завершил демонстрацию Снейп. Погоди, нахмурился Малфой. Так это, да, понял собеседника с полуслова Зельевар. Таких трубок там, многие километры. Каждая зачарована. Гоблинские расценки ты читал, Мерлин, пробормотал Малфой. А где он она берет материалы на эти километры? Теперь ты понимаешь лучше, вздохнул Снейп. Она не взяла ни кнота из бездонной дыры под названием «школьный бюджет». Помнишь, сколько вы вбухали в лесопильный артефакт? А вот она сделала то же самое, молча, таясь от всех, выплавив из чего-то эти километры и зачаровав их. Результат налицо. В отличие от, Люциус молча разглядывал трубку в своих руках, заново оценивая те или иные ее детали в свете новых известий о километрах, дошкольниках и таясь ото всех. Что она могла бы сделать, продолжил Зельевар, будь у нее нормальный бюджет, проверенные поставщики сырья, опытные помощники и обычный рабочий график. Ты думаешь, она могла бы? Договаривать нужды не было. Эту тему главы родов поднимали в приватных беседах уже второй десяток лет. Детинец. Наиболее защищенное место города. Основная опора при отражении массированного нападения. Место, где можно было оставить детей в случае внешней опасности, а самим выйти на стены. Изначально Хагвартс был именно детинцем. С самого своего основания, когда здесь укрывали осиротевших одаренных детей, собранных по разоренным поселениям. Школа появилась позже. Детей ведь нужно было чем-то занимать и где-то обучать. Выстроенный на доминирующей высоте рядом с мощнейшим источником, имеющий в соседях неограниченный природный ресурс в виде запретного леса и черного озера, Хагвартс был идеальной крепостью, способной выдержать любую осаду. Скрытый в отдельном слое от Магловской инквизиции, укутанный мощными магическими щитами от враждебной магии, с союзными детьми магии в соседях, настолько неприступной цитадели на Альбионе больше не было. Четверо основателей и многие поколения их последователей заложили вокруг замка уникальные по силе эмиттеры щитов, стационарные излучатели убойных проклятий и разветвленную сигнальную сеть. Ходят легенды, что в окрестностях замка даже со временем можно играть, если не наглея и думая о последствиях. Родовые мэнеры – это важно, это основа семейного могущества. Но если поместье разрушат, его всегда можно возвести из руин, были бы руки на месте и голова цела, а вот детей. А детей на время войны прятали в детинец. Взрослым было спокойнее держать осаду родовых гнезд, если никого родного не могли взять в заложники, и если особенно убойную гадость можно было направлять без оглядки, есть ли в том районе кто-то свой. Ну а если на Альбион надвигалась большая общая напасть, на стены Хогвартса могли собраться и взрослые. Прецеденты были в войнах с гоблинами. Чем можно взять абсолютно неприступную крепость? Очевидных путей два. Ослабить стены и посеять раздор внутри. Стены в Хогвартсе слабеют из года в год уже второе столетие. Волшебные стены, конечно, но и до каменного остова разруха тоже доберется. Это лишь вопрос времени. Кто в этом виноват? Только ли отсутствующий хранитель, или еще кто руку прикладывает? Вопрос открытый. А вот раздор виден любому желающему и вполне прозрачен. Даже если роды находились в состоянии войны, в Хогвартсе они всегда могли оставлять своих детей и быть спокойными за их здоровье и безопасность. Нынешний же директор нагло попрал многовековой нейтральный и мирный статус этой стратегической гавани. Зачем он это делает? Только ли из собственных, шкурных политических интересов? Сколько ж тебе коптить небо-то осталось, козлу старому? Не пора ли уже о вечности задуматься? Не ты ведь это строил, зачем разрушаешь? Одно слово, бездетный, Чилфри и Бескрестников. Давай-ка попробуем собрать немного деталей, вывел с ней из раздумий голос Малфоя. Карл, появившийся домовик был стар, рабочий комбинезон, халат мастера, широкий пояс с множеством безразмерных кошелечков, и глаза, вопреки возрасту, выдающие живой и острый ум. Чем старый Карл может помочь нашему лорду? Вопреки обыкновению, ритуальное приветствие этого домовика лорд Малфой выслушал, не перебивая. «Что ты можешь сказать об этой вещи?» — спросил Малфой, протягивая трубку. «Это теплогон», — ответил домовик, помолчав. «Кусочек большой теплоносной сети. В нашем поместье используется похожее». Он легонько стукнул по трубке ногтем, и так красиво зазвенело. Стенки из кварца. Серебро очищали маглы, но очень качественно. А вот чары старый Карл еще не встречал таких чар. «Не встречал?» — удивился Малфой. «То есть этот теплогон делали не люди?» Теплогон делал и зачаровывал юный человек. Домовик провел рукой по трубке и задумчиво улыбнулся. «У него пока что лучше получается считать, нежели волховать. Но это не страшно, у него еще все впереди». Снейп скривился от непонятно с чего накатившего привкуса цикория с гвоздикой. Малфой таких проблем не испытывал. «Эти необычные чары, лучше наших, эта трубка недолговечна», пошевелив ушами, ответил Карл. «Но она проще и быстрее в изготовлении. Стенки сделаны из кучи озерного песка, серебряная нить тянулась вручную, с нарезкой помогал неопытный домовик. Юный одаренный был стесненный в средствах и во времени». Мужчины переглянулись. «Насколько недолговечной будет теплоносная сеть на основе таких трубок?» — вернул разговор в практичное русло Снейп. «Рачительный хозяин заменит ее после сотни зим», — ответил Карл, слегка наклонив голову. «Небрежный сможет потерпеть и две. У ленивого к четвертой сотне откажут две трети кусочков». «Всем бы быть такими недолговечными», — буркнул Снейп. «То есть теплоносная сеть в Малфой Мэноре лучше?» — уточнил хозяин дома. «В наших сетях используются разные источники тепла, их нельзя сравнивать», — покачал головой домовик. «Этот теплогон рассчитан на горящее пламя, вроде дровяной печи или нефтяного огня». «Есть в Хогвартсе печи?» — согласно кивнул Снейп. «Огромные, в подвалах. Я сопровождал гостей вместе с Филчем, контролировал шаловливые ручонки. Наконец-то увидел, куда исчезают составы дровяного леса». «А что у нас?» — спросил Малфой домовика. «Наше поместье отапливается горячими ключами, бьющими глубоко в пещерах под особняком», — ответил домовик. «Горячими ключами?» — удивился Малфой. «Как в Бате?» «Три, Батх, город в графстве Сомерсет, знаменитый своими горячими лечебными ключами. Единственное место в Англии, где они хоть сколько-нибудь горячие, в среднем 45 градусов. Бат расположен у границ с графством Уилтшир, где и находится Малфой Мэнор. На Альбионе все расположено близко друг к другу. В Бате ключи выходят на поверхность», — согласно кивнул Карл. «У нас же они глубоко под землей, а потому горячие. 35 делений магловского звездочета Цельсия, или 65 магловского целителя Линнея. 4. Андерс Цельсий совершенно точно оставил шкалу, в которой 0 градусов соответствовал кипению воды. Перевернул ее, по одной из версий, знаменитый Карл Линней. Но помнит об этом только энциклопедии и домовики». «Да уж, это вам не дровяное пламя», — скептически усмехнулся Малфой. «Его не хватает для приготовления пищи, но с лихвой достаточно для отопления», — мягко возразил домовик. «Ключи греют и особняк, и оранжерея леди Нарциссы, и газоны с дорожками в парке. А главное, нам не нужны никакие дрова для этого. Бревна в Хогвартс поставляет запретный лес, напомнил Снейп. Да, в нашем графстве с дровяными составами туго, согласился Малфой. Как же много можно узнать о собственном доме, рассматривая простой кусок стекла. Судя по рассказу, кусок не очень-то простой, склонен согласиться. Карл, можешь ли ты еще что-нибудь сказать о зачаровавшем этот теплогон юном маге? Старый домовик молчал долго, с минуту, наверное. Место этой совы, среди звезд, сказал он наконец, но она сидит на земле ради других птенцов. Произнеся это, старый Карл опустил голову, с ней подкрыл было рот, распираемый уймой вопросов, но сдержался, глядя на задумчиво молчащего хозяина дома. А вот Люциус Малфой прекрасно видел границы откровенного в общении не только с людьми, видел и ценил те редкие моменты, когда тебя пропускают за них, ненадолго и неглубоко. Будешь вести себя прилично, в следующий раз пустит дальше. Спасибо, Карл, можешь идти. Некоторое время мужчины молчали, переваривая услышанное. Первым нарушил молчание хозяин дома. «Подведем итог», — сказал он. «Необычная магия, счетовод, стеснен в средствах, сова, звезды, птенцы на земле, винегрет», — констатировал Снейп. «Сова, птенцы, совы гнездятся на земле. Указание на самку, по-моему, это аллегория», — покачал головой Малфой. «Хотя я не могу припомнить классических аллегорий с совами. Хтоническая птица, ночная ведьма, проводница в загробный мир, Люц, завязывай с кельтским эпосом. Или добавь туда крик совы, предсказание рождения ребенка и доставай свой коньяк, без него не обойдемся». «Хорошо, зайдем с другой стороны», — не стал спорить Малфой. «У вас там есть любители посчитать?» «Есть», — опять скривился от гадостного привкуса Снейп. «Но он, не девочка, пишет без ошибок. Случайно не тот, одно подозрение», — Снейп нахмурился. Заново обдумал свежую мысль. «Исключено», — покачал головой он. «Этот олень иногда светит необычной магией, но...» «Где ему километры стекла зачаровывать? В гриффиндорской казарме, гриффиндорец, и любитель посчитать?» – удивился Малфой. «Это что ж за уникум такой, именем не поделишься?» Вопреки ожиданию, от этого безобидного вопроса с ней поперекосило. Малфой удивился еще больше, сложил в уме все сегодняшние гримасы и оговорки друга, и, не может быть, вскинул он брови своим фирменным жестом. «Что, правда, что ли?» Снейп скрипнул зубами. Злиться на Малфоя он решительно не умел, но Люциус, однако, усугублять не стал, хлопнул друга по плечу и сказал: «Ладно, я понял, объективного анализа от тебя сейчас не дождешься, если уж тут замешан». «Он ее знает», — внезапно произнес Снейп. «Что? Прости, Поттер, он знает ее или его, того или ту, что пишет с ошибками о мозгошмыгах?» Он устало потер глаза. «Только сейчас дошло. Мне Флитвик совсем недавно эту записку показал, а до того был еще один инцидент. Извини, не могу рассказать, я под клятвой». «Хорошо, а при чем тут Поттер?» Расследуя инцидент, я попытался его спровоцировать фразой о мозгошмыгах. Он на нее отреагировал, но странно, расхохотался в голос, при том, что он не мой, а после написал, что поговорит с тем человеком и, сев, внезапно посерьезнил Малфой. «Дальше, не трогай». «В смысле? Поттер ее знает, мы знаем, что он знает. На этом, все, не бури своим глубоким бурением, не оборви нам этот контакт. Ты думаешь, когда у нас будет с чем к ней подойти, мы подойдем. До этого, оставь ее в покое, кошак немытый. Да на себя посмотри, ты, а...» Снейп махнул рукой и обиженно отвернулся. «Вижу, без коньяка все же не обойдется», — хохотнул Малфой. Встал, отошел к бару и лично наполнил два бокала. Некоторое время друзья сидели молча, нагревая напиток в ладонях и медитативно созерцая пляску мирного пламени за каминной решеткой. «Люциус прав», — понял Снейп. «Нужно слушать друзей, лучше тебя разбирающихся в нормальных человеческих отношениях. И собственное любопытство тоже нужно иногда окорочивать. Однажды ведь оно довело меня до беды, до сих пор расплачиваюсь». «Что у вас там из приятных новостей?» — спросил Малфой. «Дорогие гости, наконец, уехали», — буркнул Снейп. «4 дня ходил за ними конвоем, еще 4, — выдавливал жучков. Дамблдор что-то бурчал про Шермбатон. Кстати, мало ему, маразматику. Ну, хоть шубы свои осклизлые оставили, будет что Хагриду нашить на воротник». «Осклизлые? Шубы? Ах, да ты же не знаешь. Неделя сумасшедшая, некогда было даже. Ха!» Снейп порывисто выпрямился и поставил бокал на столик. «Я ж воспоминания тебе привез, оборжешься. В кои-то веки, Пивз. Нет, не буду вам портить впечатление для семейного просмотра. Но сначала... Снейп посерьезнел, достал из внутреннего кармана футляр и вытащил три небьющихся флакона с зельями. Это, для нарциссы, передал он два пузырька, то, что ей хорошо подошло в прошлый раз, а это, для лорда Гринграсса. Оценив содержимое пузырьков, Малфой встал, добыл из шкафа пустую шкатулку с выложенным мягким бархатом дном и аккуратно поместил туда все три флакона, переложив их куском этого же бархата. «Сколько я должен мастеру?» — спросил Малфой, доставая чековую книжку. Снейп посмотрел на друга, как на сморозившего обидную бестактность пьяного люмпина. «Так это ты варил?» — удивился хозяин дома. «Сев, искренне снимаю шляпу. Ты растешь прямо на глазах. Три идеальных зелья. Но даже и от такой...» Дружеской и безобидной похвалы Снейпа в очередной раз перекосило. Малфой, однако, уже выучил за сегодняшний вечер характерные черты этой физиогномики, а потому просто выпучил глаза в ответ. Что, опять Поттер? Как могла бы закончиться эта сцена, осталось неизвестным, потому что в этот момент дверь в кабинет распахнулась и внутрь влетел Драко. Длинные волосы растрепаны, аристократическое лицо раскраснелось, глаза выпучены. «Пап, дядя Сев!» Преодолев сбитое дыхание, крикнул он: «Что это такое?» Лорд Малфой немедленно убрал с лица то великодушие, что пребывало на нем еще секунду назад. «Сын», — строго сказал он, — «еще одна такая выходка, и следующие каникулы ты проведешь в Гринграсс-холле, без метел и сов. Прости, отец», — Драко вздохнул и заговорил тише. «Просто тут, ты же вроде нормальным человеком приехал из Хогвартса, еще не закончил воспитательную накачку, лорд Малфой. На тебя так плохо влияет наш дом, может, мне Поттера нанять твоим гувернером, с проживанием у него в семье?» Услыхав за спиной подозрительный скрежет, лорд Малфой решил закруглиться с деталями. «Что у тебя в руке?» — спросил он. «Воспоминания». Я сунулся в... «Да что ж такое? Прости, отец, с самого начала, Драко, как подобает обученному риторике наследнику, тебе же речи в Визингомате произносить. Ты их тоже будешь начинать с короче». Я сунулся. Конечно, оставалась вероятность, что Драко пытается высказать двум взрослым какую-то срочную новость, вроде «уведомляю вас, господа, что у нас догорает конюшня с арабскими скакунами». Однако домовики давно сообщили бы о таком хозяину дома первыми. Конечно, Драко обреченно вздохнул и собрался с мыслями. «Кор, КХМ, на днях мы с крестным были у Фортескью, и там я встретил интересную компанию. Ну, это когда я с рыжей обезьяной подцапался, дяд». По столу грохнули кулаком. «Прости, отец, мы обсудили с Дженеврой Уизли тему о птичках, и я, Драко». Судя по лицу Малфоя-старшего, он успел пожалеть о своем ударе по столу, едва услышал о мелкой рыжей, но воспитательный процесс есть воспитательный процесс. Но это правда был разговор о птичках, павлины, индюки, курицы. «Пап, ну дай мне сказать, а то я до сути не дойду сегодня. Давай покороче тогда, учись вычленять главное». «Да, выяснилось, что в Лондоне выступает русский балет на льду. Ты что-то такое мне говорил, обещал показать воспоминания. Вот, сегодня луна, полумна Лавгуд мне их прислала. Полный флакончик, поэтому так долго, наверное. И у тебя в руке именно они?» «Да, нет, дайте сказать, пожалуйста». «Хорошо, в общем, я побежал в смотровую к думосбросу. Зацепился за ковер, упал, повалил столик, а там шкатулка стояла, и оттуда все высыпалось. Ты смотрел что-нибудь из этой шкатулки?» Напрягся Снейп. «Нет, я помню, дядя. Смотреть неизвестные воспоминания нельзя». «Ну, Сев, что за шкатулка?» — спросил лорд Малфой. «Моя коллекция. Привез вам показать тот случай на Рождество». «Хорошо», — кивнул хозяин дома. «Итак, ты упал и перевернул шкатулку?» «Да, я собрал в нее все вывалившееся, поставил на место и пошел смотреть свой пузырек. Он приметный, видите?» Драко передал взрослым то, что держал в руках. «Думосбросы, несерийные изделия, выдуваемые ими флакончики для воспоминаний, разные у разных артефактов. Тот, что передал для осмотра Драко, выделялся даже в этом многообразии. На боковой стенке у него красовалось выгравированное изображение растущей луны». «Оригинально», — усмехнулся лорд Малфой. «И что же?» «И, в общем, оказалось, что в шкатулке все же был еще один, точь-в-точь такой же флакончик». Драко передал и его. «Второй пузырек с луной, кстати, был заполнен под завязку. То, что я там увидел». «Дядя Сев, откуда это у вас?» Мужчины, однако, не спешили отвечать, внимательно разглядывая Драко. В комнате повисло напряжение. «Сев, Требовательно отозвался лорд Малфой. «Да, сейчас». Снейп поднялся и присел перед наследником на ковер. «Не шевелись, Драко. Посмотри мне в глаза». Некоторое время шла незримая работа легилимента, диагностирующего возможное вмешательство в разум младшего Малфоя. Наконец Зельевар отвел глаза и озадаченно опустил голову. Сев, еще более требовательно поторопил друга лорд Малфой. «С Драко все нормально», — ответил Снейп. «Но нам действительно стоит на это посмотреть. Воспоминания подлинные», — вздохнул Снейп, поднимая голову от думосброса. «Есть небольшие затертые участки, звучащие в разговоре имена и кое-что из видимых деталей седаков. Удален вестибулярный и осязательный слой, но пейзажи оставлены нетронутыми. Думосброс у Малфоев установлен в отдельной комнате, смотровой. Воспоминания в любой момент могут пожелать посмотреть все проживающие в доме, и Нарцисса, и Драко, и гости. Более того, их зачастую и смотрит сообща. Для этого думосброс оснащен проектором иллюзий, а в комнате расставлены удобные кресла и столики для закусок. Если же хозяину дома необходимо что-то увидеть приватно, всегда можно приказать домовику перенести артефакт в кабинет. Они просмотрели воспоминания дважды. Сюжет короткий, но необычный. Сначала полет сквозь облака на умопомрачительной скорости. Потом город. Невозможно прекрасный, летящий среди облаков и извергающихся вверх водопадных струй. Такой, какой никогда не смогут построить человеческие руки. Редкий случай, когда жалеешь, что родился людью. Чтобы не задерживать Драко, оценили и балет на льду. Далеко не весь, там полтора часа не менее удивительной красоты, луна постаралась. Лорд Малфой резонно заметил, что все отсматривать глупо, так как будет неинтересно наслаждаться этим же шоу на месте, своими глазами. Ибо, с этим глава семьи согласился, на русский балет нужно обязательно сходить всей семьей. Каникул осталось немного, но времени хватит. Агент Сквиб, специально нанятый Малфоем для таких поручений, уже озадачен покупкой 4 билетов. Отослав, наконец, Драко, двое мужчин занялись более важным делом. Абстрагировались от красоты и приступили к изучению деталей странного действа в облаках. Проектор иллюзии обеспечивал относительно безопасный просмотр содержимого, но передавал только изображение. Звуки, запахи, моторику и осязание можно было услышать и почувствовать, только погрузившись в думосброс. Это несло определенную опасность. Среди воспоминаний можно прятать ловушки для разума, но рискнуть стоило. Опасную работу, конечно же, взял на себя Снейп, мастер окклюментных техник, хорошо поднаторевший в выискивании противоречий насылаемого морока.